А если кто-то пытался вести игру по предложенным правилам, гоблины и министерство могли в удобное время принять какие-то поправки в законе, и правила менялись. Чрезмерно доверчивые погибали, садились в Азкабан, становились предателями крови. Сейчас же с помощью славян Гонта имели все шансы вернуть утраченное, становясь по сути правителями Альбиона и стражами рода Талли. Честное слово, мне этого вполне достаточно. Безопасность, возможность совершать торговые сделки, не опасаясь за раскрытие тайны. Это позволит мне искать подходящих маглорожденных девочек в невесты моим сыновьям, позволит проводить интересные ритуалы вне мира, но для его усиления. Икер Сиди, сейчас между нами идут вялые переговоры, которые могут длиться годами, так ничем и не закончившись. А вот если за мной будет Альбион, старейшины города Сидов куда охотнее пойдут навстречу. Там много тайн, жизненно необходимых для Сида, который не знает и десятую долю секретов своей расы. Проходит время, о том все думает. Вздыхаю напоказ и голосом старшего брата спрашиваю: «Ищешь подвох?» Гонт мучительно краснеет, но честно кивает. Объясняю ему свои раскладки, не полностью, разумеется. Хватит и того, что рассказываю о долге перед родом и защите от гоблинов министерства. И все, вырывается у парня: «А ты думал, что я тебя закошмарю?» Мда, друг снова краснеет, но не оправдывается, очень бы глупо звучало бы, да и неискренне. Некоторое время любуюсь полыхающей багровой физиономией, но затем сжаливаюсь. Экзамен сдал, излишней доверчивостью не страдаешь. Не шучу, не пялься так удивленно. Манипулирую все. Дети, взрослые, враги, друзья, люди и нелюди могут хотеть тебе всего самого хорошего, но, в своем понимании, разницу объяснять не нужно, ну и хорошо, а того, что я получаю взамен, вполне достаточно. У меня есть мир, так что Альбион или какие-то интриги неинтересно, защитить свое сил едва хватает. Гонт кивает задумчиво, ему кажется, что он и правда понял, ну кусочек правды ему доступен, а больше и не нужно. Погоди, спохватывается Том, снова активируя кристаллы с иллюзиями, так-то мы разобрали, а как же родовые дары и прочее? Ну ты и я тебе принцип показал, дальше сам разбирайся. Парень в очередной раз краснеет, что забавно, для него это в общем-то нетипично. Кристалл в итоге был отложен на потом, а мы принялись бродить по миру Монору Сигурдсенов, этакая экскурсия. Честно говоря, довольно занимательно получилось. Вроде бы типичный северный фьорд с незначительными улучшениями, но продумано было очень грамотно, кое-что для себя взял на вооружение. От Сигурдсенов аппарировал Кре. Допуска в Монору меня не было, но звоночек был. Мари встретила меня несколько нервно. «Я сейчас ничем не смогу тебе помочь», — сходу заявила она, сын Имонор. «Стоп, я просила помощи», — женщина облегченно выдыхает, не скрывая этого. Понимаю, воевать против Гриндевальда страшновато, особенно когда твой Монор все еще под прицелом. Одна из основных целей – просто проинформировать, продолжаю я, выкладывая вкратце информацию о славянах и Томе, это не к спеху, просто начинай заранее просчитывать ситуацию. 2-3 года не критично, а далее начнем работать по методу качелей. Марина смотрит непонимающе, а это же магдловское понятие, да еще и из будущего. Как бы вкратце, начнем раскачивать ситуацию, поясняю ей, сперва мы тебя поддержим, чтобы вассалы вспомнили о роде Ре, потом ты поддерживаешь Гонта и меня, славян подключим, снова тебя, ясно, кивает успокоенная Марина, потом краснеет, меня сын спрашивает об отце, и братика хочет, Хаэм как назвала, Жиль де Ре, звучно, насчет знакомства можно, пригласишь, лицо женщины делается испуганно виноватым. Может, в пещерах, как тогда, пожимаю плечами, мне это не критично, а некоторую паранойю Мари после всего перенесенного, понять можно, тем более, что что-то такое предполагал, пещеры проверены заранее, да и добро на делание второго ребенка получено, жены отнеслись к этому без особого восторга, но и сцен ревности устраивать не стали, какая ревность, когда их и так 6, вдобавок Сиды, то есть красавицы по определению, и умницы, ибо это было одним из главных факторов. А что муж побудет спермодонором для пользы дела можно. Иногда. Ритуал плодородия подготовили быстро, специальные зелья тоже нашлись. Девочку заказала раскрасневшаяся Мари, ее мужа потом в рот введу. Хоть двух. Можешь, давай двух. Описывать происходившее неинтересно. Ритуальный секс, служащий исключительно зачатию детей, доставляет немного удовольствия, особенно мужчине. Сознание частично выходит из тела и контролирует происходящее со стороны, так что и ощущения, как будто со стороны. Затем Мари принесла сына, пообщался с маленьким Жилем, и знаете ничего, слабый отклик откуда-то из глубин, когда увидел его, а потом моя магия коснулась магии сына, магия Сида из рода Талли, магия человека из рода Ре, и волшебство закончилось. Просто маленький человечек, радостно с тобой общающийся, чужой. Теперь стало понятным, почему жены так спокойно отнеслись к спермодонорству, и почему сочувственно прятали глаза, я думал, показалось, видеть своего ребенка и понимать, что ты дал ему жизнь, но от тебя у него нет ничего, тяжело. 57 глава, почти божественный крестраж, 57 глава, почти божественный крестраж, Толкин выбрал, неожиданно и не ко времени, но он захотел влиться в магический мир, ориентировался Джон на мои рассказы, так что выбрал Уэльс, а не Альбион. Впрочем, он и до этого был большим патриотом Кельтики вообще и Уэльса в частности. Сразу не надо, нетрезвый профессор для убедительности аж помотал головой, постепенно. Сведите меня с кем-нибудь, пусть привыкнут ко мне, я к ним. Ладно, я достаточно слабый маг, зато дети. Сможете? Киваю молча, чего уж там. Толкин расплывается в улыбке. Не нравится мне все это, пьяно жалуется он, Англия и вообще. Чем дальше, тем хуже. Вы знали, что раньше простолюдины жили лучше, чем сейчас. Больше еды, лучше жилища, больше праздников. А сейчас, бомбы эти, химия. Страшно жить в таком мире. И живем мало, 70 лет, старость развалины. Только-только знаний набрался до жизненного опыта, жить и жить бы. А нет, помирать пора. Неохота так. После длинного и тяжелого разговора с Малфоем, было решено, что ученический контракт мы разорвем. Однако в этом году я решил остаться в Хогвартсе. Формально ради Малфоя и его союзников, чтобы не привлекать внимание разрывом контракта, но по большей части из-за собственных планов. По окончанию учебного года сдам экзамен на подмастерье как артефактор, и на этом все, прощай Хогвартс и прощай, Малфой. Возможно, какие-то контакты и сохранятся, но честно говоря, не тянет, доверия нет. Из собственных планов, по большей части присмотреть за вассалами, завести новых и перевести их по окончанию года куда-то в иное учебное заведение. Раньше не хотелось выделяться, показывать, что по уровню силы род Талли может позволить себе вассалов. А теперь-то, политические игрища с чистокровными Альбиона окончились по сути пшиком, не успев начаться. В не случившемся будущем прошлом они вроде как сыграли значимую роль в освобождении, но тогда и ситуация была другая. Том Волдемарт успел изрядно порезвиться, расшатать ситуацию. Пусть он там и был скорее марионеткой, но в отведенных ему пределах сумел многое. Там аристократы пусть даже криво и косо, но сумели стать настоящими аристократами. Другое дело, что освобождение в будущем небывшим получилось на грани провала. Вроде бы все хорошо, но старые клятвы гоблинам были сняты только частично, мир магов был на грани открытия маглом, Хогвартс потерял хозяев и завеса стала тоньше. Скорее всего в той ветви миров справится, но вот какой ценой, судя по всему, магии не понравилась возможная цена, потому-то я здесь. Но в итоге на бабочку я не просто наступил, а раздавил целую стайку. Так что многие вещи придется пересмотреть. Мда, а сколько планов было построено с расчетом на гордых и несгибаемых аристократов Альбиона. Впрочем, теперь это будет проблемами Тома. Если уж он едва-едва не справился, будучи марионеткой, то теперь-то, с моей помощью и помощью славян, тем более. Другое дело, что вторым государственным языком в Альбионе может стать русский. Очередной день в Хогвартсе, раннее утро. Сижу за столом преподавателей, переговариваясь и отпивая время от времени чай. Позавтракал я дома, а здесь так время от времени нужно преломлять хлеб с коллегами. Деннис Коллин, слышу голос директора, новый ученик. По семейным обстоятельствам он не смог попасть в Хогвартс вовремя, но, как заверили его родные, начальную программу первого курса уже прошел. Взгляды присутствующих равнодушно сочувственные. Семейные обстоятельства во время войны обычно связаны с трагедией, ситуация кажется понятной. Таких вот запоздавших, каждый год едва ли не десяток. Многие аристократы из нейтральных специально приводят детей попозже по ряду причин. Обычно все-таки в первой половине сентября, а не ближе к декабрю, но всякое бывает. Распределяющая шляпа опускается на голову неприметного белобрысого мальчишки и орет: «Слизерин, а я пытаюсь держаться, пытаюсь изо всех сил, Дамблдор, Крестраж, ошибка исключена, это я как сит могу гарантировать. Отпечатки силы и прочее. Но крестраж, это ж посмертием рисковать, какова же ставка? Или есть несколько вариантов, как исправить ситуацию для таких вот воскрешенных. Но это такая чернушная магия нужна. Впрочем, о чем это я? Гриндевальд как раз и занимается подобными вещами, у него в концлагерях и так жертвоприношения ежедневно, а уж ради любовника и думать нечего. Другое дело, что крестраж может быть только в единственном экземпляре, если его обладатель-владелец хочет остаться более-менее в здравом уме, не говоря уж про посмертие. Так что Деннис пока уязвим и, скорее всего, будет уязвим как минимум до наступления половой зрелости. Что делать? Да собственно остается только одно – убить Денниса Дамблдора. Не знаю, зачем он нужен в Хогвартсе, но судя по всему, он один из ключевых игроков. Может, есть знания, как перекодировать доступ в замок или еще что-то не менее важное. Ну да, в противном случае просто не было бы необходимости пихать воскрешенного в школу. Почему Слизерин, тоже понятно. Эльза Крауч по сути, старая корга. Старуху давно пора отправить на пенсию, но, увы, статус. Матриарх древнейшего и благороднейшего, кто заикнется о том, что декан впала в маразм, обзаведется могущественными врагами. Зачем Краучем это? Вопрос отдельный, даже разбираться не хочу. Вот слизеринцы и не лезут. Благо, что старшекурсники-старосты вполне справляются с наведением порядка, для них такой декан скорее преимущество, можно показать себя умелым руководителем. Справляются, но с присмотром декана не сравнить. Так что Деннис там может неплохо развернуться. Не сразу, разумеется, сперва к нему будет повышенное внимание, как новичку, да еще и опоздавшему. А пока, мда, неудачно получилось, констатировал дежурящий в Хогвартсе практикант из Мунга, с досадой глядя на результаты эксперимента. Все-таки прав был Евстафий, целительские плетения нужно отрабатывать только в рунном круге. Если узнает, практикант нервно сглотнул, глядя на царящий в кабинете хаос и принялся обдумывать, как можно исправить ситуацию наименее болезненным для себя способом. Евстафия неет, исправит, но как раз болезненно в буквальном смысле. Кого-то из хогвартского персонала. Малфоя, наверное, а нет, деканы клятвы дают. Исправит, но доложить будет обязан. А если ученик его, как там его, Талли? Правда, тут немного некрасиво получилось. Коллеги-практиканты в свое время отодвинули мальчишку от целительского кружка. Ну да он-то как раз ни при чем. Он позже пришел. Да, можно попросить по-дружески, намекнуть на ответные услуги. А ведь даже намекать не нужно, можно и прямо. Талли колдомедицина нравится, пообещать научить кое-каким нехитрым вещам, вот и решено. Отваливаюсь от стены и отзываю проекцию. Ну да, не настолько я пока сильный менталист, чтобы внушать что-то, не глядя в глаза хотя бы поначалу. А с проекцией ничего так, у Тамана учился. Он в записях предка нашел. Ранее такие вещи использовались вломщиками проклятий, пустишь проекцию через стену, и можно что-то разглядеть, даже магически порой повлиять, но это уже не каждому дано. Потом и без того редкое умение как-то забылось. Даже без статута, просто защитные чары стали предусматривать проекции, вот за ненадобностью и позабыли их. Практикант подошел ко мне сразу после введения в артефакторику, который я вел. Исправить ХМ, тру подбородок, изображая сомнение, можно, конечно, но тут такое дело, я все-таки не мастер, нужно будет тестировать диагностический круг. Это понятно, радостно закивал Джеймс, мастера тоже тестируют, как без этого. У меня как раз обследование будет скоро, новенький прибыл. Пожимаю плечами, дескать, мне хоть новенький, хоть старенький. Круг был сделан быстро, сам по сути ломал ведь, а вот внести поправки, которые можно будет затереть, это заняло время. Пыхтел почти 2 часа, но, как выяснилось, очень впечатлил практиканта. Да, восхищенно протянул он, недолго тебе в учениках ходить, у нас штатный мастер немногим быстрее тебя все делает. Снова пожимаю плечами сделанным смущением. Ну а что, работал-то я кем? Колдомедиком. Вдобавок в прошлом будущем небывшем финансирование было поскромнее, многие смежные специальности пришлось осваивать. Тестирование – это хорошо, но нет никакого сомнения, что Деннис обо все случившемся составляет доклады, да и паранойя у него не спит. Так что первым делом, очень аккуратно внушить Джеймсу, что не стоит пациентам видеть меня, не менталистикой, а психологией. Оживший крестраж был протестирован в штатном режиме, без каких-либо дополнений. Очень хотелось вмешаться как-нибудь, но рисковать не стал, просто сидел в соседнем помещении и считывал информацию. Затем под разными предлогами были вызваны ученики, которые недавно попадали в больничное крыло. «Ничего такого, парни», — честно сказал Джеймс старшекурсникам, «пришлось поправлять диагностический круг, вот проверяю, а то новенький недавно поступил, есть там кое-какие странности. Чтоб не гадать, вот вас вызвал, правильно круг работает или что-то не так, с тебя пиво», — предупредил здоровенный загонщик Лесли из Хаффлпафа, становясь в круг. «Да не сливочное, мы из-за тебя вместо отдыха хренью какой-то занимаемся». «Да не вопрос», — отмахнулся стажер, «только чтоб информация от вас никуда не ушла». «Ничего тайного, просто не хочу выволчку от Евстафия получать». Круг работал нормально, что было ожидаемым. Но вот странности с Деннисом тем не менее были. Низкая эмоциональность, это еще ладно. А как быть с тем, что во мне все сидовское вопило? Он Дамблдор не только по воскрешенной душе, но и по крови. Теоретически это возможно, старые методы крестражей предусматривали именно воскрешение в потомках. Потом это переработали в возможность посмертия в родовых алтарях, ну да это отдельная тема. В общем, воскрешение в потомках легче всего, но проблема в том, что оно в принципе не предусматривает никакого посмертия. И как на это мог пойти Дамблдор, не верю. Такие как он служат не идее, а конкретным благам, которые скрываются за идеей. Не мог он отказаться от посмертия. Не мог, а верить, что будешь жить вечно, на такое способны только боги, сходится. Меня кинуло в холодный пот. Если предположить, что вся их компания собирается стать богами, то сходится все, абсолютно все. Влетаю в провидческий транс, о котором ранее только читал. Успеваю зайти в одну из многочисленных пустующих аудиторий и запереть ее за собой. Перед глазами образы. Уничтожение чистокровных, ослабление магов вообще. Завеса от этого становится тоньше и прорывы иных все чаще. Бесхозные манары и миры, гибнущие из-за того, что хозяева перемалываются в бесконечных мясорубках. А отойти в сторону способны немногие, древнейшие и благороднейшие вынуждены соблюдать старые клятвы, защищать союзников, выходить против твари из иных планов и гибнуть в подстроенных ситуациях. Появляются свободные манары и миры, которые доступны только родной крови. Но у манипуляторов, ведущих свою интригу века, если не тысячелетия, есть немало возможностей. Хогвартс, в котором можно свести мальчишку из нужного рода с девчонкой маглорожденной, да позаботиться о гарантированной беременности. Коридоры, в которых чистокровные детишки падают и разбивают коленки, вот и пробы крови. А потом манары и миры можно аннигилировать. Сила, море силы, которую можно пустить на что угодно. Один схлопнувшийся монар даст больше силы, чем массовое уничтожение миллиона разумных в концлагере. А зачем тогда они? Не хватает? Нет, маскировка. Кажется понятным, откуда столько силы, от массовых жертвоприношений. Да и сам Гриндевальд понятен, обычный темный властелин из легенд. Ну пусть в данном случае светлый, роли это не играет. Но почему там много силы? Ведь накопленных монаров миров достаточно, чтобы несколько магов стали богами. Почему? Хотя ответ очевиден, они связаны. Это организация, верхушка которой объединены не идеей, а стремлением к личной силе. Клятва связывает их, чтобы ни один не вырвался вперед. Стать богами могут только все сразу. Не выходя из аудитории, пытаюсь аппарировать сразу домой. Не получается, выдаю замку свое возмущение и свое видение, после чего снова пытаюсь аппарировать. И неожиданно получается. Где-то в глубине души изумляюсь происходящему, но я уже дома, в своем мире. Успеваю только увидеть встревоженных, перепуганных жен, передать им свое видение и после свалиться в горячке. Угасающим сознанием успеваю услышать: «Зажигайте огни на курганах». Раньше простолюдины жили лучше, не все историки разделяют это мнение, но в общем и в целом, был такой период в раннем средневековье. Численность населения была очень мала, так что прокормиться было сравнительно нетрудно. Так, на севере Европы две трети рациона крестьян и горожан составляла дичь, рыба и дикоросы. Феодалы тоже не зверствовали, потому как простолюдины не забыли еще, как держать оружие, и племенное деревенское ополчение было вполне серьезной силой. Подсчитали, что в это время, на юге Европы примерно до 1200 ха годов, на севере, до 1400 ха, средний ремесленник мог полностью содержать семью, снимать дом, он и его близкие каждый день ели мясо или рыбу, прилично одевались и обувались, имели возможность развлекаться и так далее. При этом число праздников, во время которых нельзя было работать, доходило в некоторых городах до 140. Вдобавок в то время в Европе еще мылись остатки античности. Такой уровень жизни в Европе после раннего средневековья был только во второй половине 20 века. Сейчас положение европейцев снова ухудшается, и чем дальше, тем больше. По крайней мере, средний ремесленник уже не может содержать семью достойно, если жена при этом не работает и есть дети. Освобождение, отсылка к роту Ливелин, завеса, граница с иными планами, мирами с иными формами жизни, наступил на бабочку, отсылка к фантастическому рассказу. Путешественники в прошлое неосторожно наступают на бабочку во временах динозавров. В итоге возвращаются в мир с иной историей. Зажигайте огни на курганах, отсылка к скифским, и вроде как общим для всех арийцев в древности обычаям. Огни на курганах, знак большой беды общего сбора. 58 глава, эволюция. 58 глава, эволюция. Лихорадка оказалась нешуточной, дошло до кровавого пота, отказа почек и долго перечислять. Жены выходили, но как оказалось, это была не болезнь, я эволюционировал. Громко это звучит или нет, но факт остается фактом, большинство моих показателей изменились. Внешне все осталось прежним, но резко скакнула физическая сила, и без того на порядок большая, чем у тренированного человека или сида, из-за связи с Василиском. Заметно выросла скорость, мелкая моторика, точнее даже, скорость движения не особо выросла, она и без того была крайне высокой. Выросла скорость мышления. Теперь арбалетная стрела в ускоренном режиме кажется мне замедленной, летящей со скоростью лениво брошенного мячика от настольного тенниса. При этом сам я двигаюсь как в воде, медленно, по ощущениям. Увернуться могу с трудом, как собственно и раньше. Но теперь я могу не дергаться резко, а неторопливо просчитывать оптимальные варианты ухода от стрелы. Сильно повысилась выносливость. Опять-таки своеобразно, выполнять какие-то действия я мог столько же времени, как и прежде. Но если раньше это было буквально до уровня истощения организма, когда скромные запасы подкожного жира таяли на глазах, то теперь я переключался на питание силой. Собрав все данные в кучу, пришли к выводу, что я вроде как вырос. Путь, который сиды проходят веками и тысячелетиями, я прошел тогда, в Хогвартсе. Более высокая плотность души моей расы имеет свои эволюционные степени. И старший сид, которым я ныне стал, состоит теперь не только из плоти и крови, но и из силы. Скорее всего, произошло это из-за информационного и эмоционального шока, плюс подпитка Хогвартса, считавшего меня младшим хозяином. Без полуразумного замка моя инициация вряд ли бы состоялась. Но главное, произошла моя инициация как пророка. Или это умение видеть вероятности, чем собственно и славились старшие сиды. Не знаю пока, не хватает данных. Я даже не уверен, что это разные вещи. На тщательное тестирование самого себя остро не хватало времени. И без того болезнь эволюция, уложившая меня в постель на неделю, сломала многие планы. Женам, а чуть позже и мне, приходилось лечить и лечиться, заниматься тестированием. И при этом не забывать о крестраже и потенциальных богах. В Хогвартс было отправлено сообщение Малфою, поскольку тот числился моим учителем, о болезни. Скрывать это не стали, в письме смутно намекнули о неких ритуалах, которые из-за противодействия их врагов пошли наперекосяк. Вообще, письмо было составлено так, чтобы было ясно, тайн здесь нет. Дескать, обойдетесь без подробностей, а в общих чертах, пожалуйста. Сделано это было потому, что в школу все равно придется возвращаться, а мои новые дерганные движения не скрыть. Но замок – это еще полбеды, никуда он не денется. Вопрос с воскрешенным Дамблдором Деннисом нужно решать не мешкая, но такой уж дикой спешки нет. А вот оповещение всех потенциально заинтересованных лиц. При этом нужно было оповестить только этих самых лиц, не делая при этом из оповещения чего-то тайного. И оповестить – это еще полбеды. А как заставить поверить в информацию? Свои методы убеждения подбирались к каждому, что, мягко говоря, сложновато. Если нравы Керсиди я еще могу представить, то вот славян. Здесь все печально. Как обычно, они выставляли на показ то, что предназначалось для показа. Но вроде как справились, встреча была назначена у Сигурдсенов. Аппарирую и «благослови наш дом», просит внезапно появившаяся Фрея. Газа у нее такие, что отказать не могу. Обхожу основные точки силы ее манора и благословляю. Несмотря на весьма внушительные размеры манора, обойти его удается очень быстро. Дорога может сократиться в десятки раз, если владение обходит хозяйка. Затем приходится благословить и всех домочадцев. Начинаю понимать Лира, Мановидана и прочих старших сидов, которых тысячи лет назад кельты обожествили. Ох, недаром старшие не любили показываться на глаза людям. И отказать нельзя, потому как этим вот благослови Сигурдсон и заодно попросили у меня вассалитета, а это сильный род, с хорошей репутацией. А благословил и нет того отношения, как к ровне, как к дальнему родственнику, заехавшему в гости. Есть вассалы и сюзерен. От славян прибыла все та же троица, по-видимому, они считались экспертами по сиду. Подтянулся Том, оглядевший меня весьма задумчиво, старейшины. После долгих, очень сложных приветствий мы обнюхивались. Изменился не только я, но и Том. После того, как ограничения слетели с него, парень даже подрос, хотя времени прошло всего ничего. Похорошел, магия стала сильнее и чище. Что уж говорить обо мне после эволюции. Вижу, вроде бы не впопад, сказал Третьяк, глядя сквозь меня, изменился. Ладно, подождем кельтов. Снова странное состояние напряженной полудремы, но представители Керсиди в количестве 7 штук не задержались. ГМ тоже знакомые личности. Представил их славянским магам и тут же рассказал суть. Крестраж, это понятно, согласился все тот же Третьяк, знакомая пакость, но ничего страшного. Наследнику Слизерина это доставит некоторые неудобства при возвращении родовых владений, но не более. А вот твои пророческие выкладки. ГМ, будь ты человек, попросил бы под клятву покопаться в мозгах, посмотреть, что да как, но Сиду в голову лезть нет уж. У нас есть методики, невозмутимо пропел Рис Абдефит, по наследству. Есть и договор на такой случай. Пролистываю, нет, никаких подводных камней. Согласен, Рис долго готовит ритуал, ибо влезть в голову Сида без должной подготовки, сойти с ума. Мда, я вот и не знал, вот что значит отсутствие знаний о своем же народе. А мог бы воспользоваться, спровоцировал бы того же Дамблдора в нужное время в нужном месте, да открыл бы разум целиком. Хотя нет, нигде ведь не сказано, что такой легилимент сразу сходит с ума. Заново переживаю все случившееся, начиная с примерки Деннисом распределяющей шляпы и заканчивая всеми выкладками. Процедура страшно вымотала нас обоих, очнулись все в поту. Он не лжет, слабо сказал Академик Керсиди, ошибаться может, но не лжет. Да и выкладки его вполне логичны. Проверить информацию нужно, но я начну готовить Керсиди уже сейчас. Славяне переглянулись с какой-то тоской, но промолчали. Также молча все присутствующие, кроме меня и Риса, просмотрели мои воспоминания из головы Абдефида, сброшенные им в думосброс. Опять с какой-то нездешней тоской сказал один из славян, и они замолчали. Настроение у всех было испорченным. Ясно уже, что даже если я ошибаюсь, то как минимум есть какая-то очень серьезная организация, готовящая очередной передел мира. А если нет, несколько дней, молчание, сейчас я сделал все, что мог, дело за кельтами и славянами. В Хогвартс пока не возвращаюсь, занимаюсь тестированием новых возможностей. Приходится делать это экстремально, ибо не сегодня, так завтра, могут начаться боевые действия. Обнаруживаю много нового. Так, некоторые плетения стали получаться совершенно иначе, другие перестали получаться вообще. Сидовская специфика. Она и раньше порой мешала, приходилось продумывать, как можно замаскировать типичные для холмовых жителей особенности. Но раньше это было плавненько, постепенно, а теперь вот резко. Не скажу, что изменилось все, но очень и очень многое. В итоге работаем с женами в усиленном режиме, подбирая схожие плетения, работающие по-прежнему. Увы и ах, но слишком многое завязано на Хогвартсе, а времени на внедрение новых сотрудников просто нет. Так что приходится идти на риск. Чувствую себя скверно. Попросту страшно. Такого риска в своей жизни просто не припомню, ни в прошлой, ни в нынешней. Шанс, что засекут неправильные плетения, причем засечь могут как ученика, так и преподаватели, домовые эльфы, сам замок как-то прореагирует. Очень большой шанс. Вдобавок изменившаяся сила, которая фонит у каждого мага или магического существа, даже если он не чарует в конкретный момент, замаскировал вроде бы, но уверенности нет. В огромной школе всегда может найтись кто-то с интересной родовой особенностью, артефактом или чем-то еще. Есть и другие моменты, причем много. Запах изменился, движение, голос. Может, не будешь рисковать? С тоской спрашивает Цефе, и остальные жены тут же замирают, превращаясь в слух. Надо, отвечаю брутально, пытаясь показать несуществующую уверенность, я слишком важен. По крайней мере, на начальном этапе, Хогвартс может стать весомым аргументом как в нашу пользу, так и в чужую. На нем многое завязано. А если я прав и боги, наш мир слишком молод, самостоятельного существования он может не выдержать. Особенно если будут происходить такие события. Это даже не Атлантида в потенциале. Свое появление в Хогвартсе обставил как можно более буднично. Не выздоровел толком, укоряюще покачал головой Эвер, увидев меня после завтрака. А болезни как таковой уже нет, а последствия не один месяц могут оставаться. Ритуал сбили. Все-таки решился Малфой задать вопрос. Морщусь, но не от невоспитанности, а так, вроде как собственную глупость вспоминаю. Сочувственное хмыканье, осторожное прикосновение к плечу. Я могу помочь, если надо. Это что было? Малфой и прочие древнейшие и благороднейшие намекают, что готовы сотрудничать. Мягко отказываюсь, но так, чтобы было понятно, предложение будет обдумано. Откровенно нахрен, ненадежные союзники, нет доверия. Да и к чему они сейчас? Славяне будут воевать в составе своего отряда, кельты, своего. А этих куда? Времени на какую-то обкатку у них нет и не предвидится. Работать большими отрядами в Альбионе разучились. В общем, союзник румынского типа. Вяло покрутился в школе, показавшись на глаза магам, считавшим себя наблюдательными, но не являвшимся таковыми. Нужная моторика, нужный ментальный посыл. И вот по Хогвартсу разносится не слишком интересная сплетня о том, что Роберт Иоанн Талли вернулся, но выздоровел не до конца. Сплетню прожуют в самое ближайшее время, так что через пару дней мое состояние перестанет быть чем-то интересным. Глядишь, меньше любопытных глаз. В одной из ниш на пустующем девятом этаже прикасаюсь к стене и пытаюсь передать замку свою любовь к нему. Радостный отклик, ощущение скучавшей собаки, которую наконец-то заметили. Некоторое время просто общаюсь с Хогвартсом, передавая ему интересные образы. Постепенно перевожу на предстоящее дело. Замок долго меня не понимает, но наконец отвечает неуверенно радостным согласием. Выдох, официально ухожу из Хогвартса. Я и сейчас приходил вроде как для того, чтобы сдать какие-то тесты Аверу и забрать задание. Выхожу и вскоре захожу обратно, но уже под покровом вероятностей. Да не один. Довел Тома до тайной комнаты по подземному ходу, и чрезвычайно гордый собой Гонт начал перенастраивать алтарь. Немного помогаю ему, заодно понаблюдав, все ли правильно. «Иди», — отмахнулся от меня друг, — «вижу, какой ты усталый». «Не переживай, меня этому Сигурдсены учили, перенастраивать алтарь достаточно просто. Хаем, если основу, как я сейчас», — хмыкаю в ответ и снова, покров вероятности, за пределы Монаромира Хогвартса. «Отдохнуть?» Коротко бросаю поджидающим меня кельтам и славянам. Подготовленная на пустошах Шотландии гексограмма, созданная как раз для этого, весьма кстати. Ложусь прямо на камни и сквозь меня начинает течь сила. Это что-то вроде массажа, только намного лучше. Маги-доноры несколько минут прокачивают силу, пока не чувствую, что достаточно. Готов. Дункан Марак нервно облизывает губу и делает шаг навстречу. Покрывало и несколько минут спустя, которые идут одновременно вперед и назад, мастер ритуальной магии входит в тайную комнату. Дальше все повторяется раз за разом, и к вечеру в тайной комнате находится несколько десятков специалистов самых разных направлений магии. Ритуалисты, некромаги, чароплеты. Почти 50 магов, хотя некоторые очень условно принадлежат к человеческому сообществу. Все эти древнейшие и благороднейшие даже в Альбионе несут кровь далеких предков Фейри. У русов же и кельтов процент этой крови может доходить до трети и больше. В некоторых чувствуется даже кровь титанов. Не совсем понятно, откуда тогда у славян такой пиетет к сидам. По сравнению с титанами наши возможности не так чтобы впечатляющи, даже у старших. Опять что-то, чего я не попросту не знаю. Вымотался дико, страшно, до блевоты. Как только откат после всех вливаний силы настиг, скрючило знатно. Благо, был уже в своем мире и быстро отошел. Неожиданно помог Василиск, примчавшийся к любимому хозяину и транслирующий образы помощи. Он обернулся вокруг меня и помогло. Сколько всего я не знаю, сколько мне еще изучать, натыкаться на очевидные вещи. 3 дня отходил естественным путем, появляясь в школе ненадолго, только чтобы засветиться перед коллективом. Интерес ко мне быстро прошел. Ну, в самом деле, что может быть банальнее кривого ритуала? Каждый взрослый маг сталкивался хоть раз из чистокровных, разумеется. Все это время толпа магов жила в тайной комнате. Как уж они там уживались. Попрошу потом Гонта поместить воспоминания в Думосброс. Много интересного думаю найти. Очередной поворот привел Аль. Денниса, нужно привыкать называть себя так даже мысленно. Поправил сам себя перерожденец, прикасаясь к ключевым узлам Хогвартса. Прежние директора оставили в своих записях кое-какие интересные данные о школе. Да что там, он и сам в свое время был директором. Хе-хе, забавно вот так время от времени влезать в чужие шкурки. Но каждую новую жизнь заново тренировать магические силы надоело изрядно. Все-таки у магов разные способности и, соответственно, разные методы тренировок. Очень разные. Знаний в итоге много, но, честное слово, большая часть из них откровенный мусор, годный только для представителей совершенно конкретных родов, вымерших. А кто бы позволил перерожденцу занимать тело в нормальном роду? Зато сиротке удобно. Главное, наделать этих сироток побольше. Правда, после Крестража невозможно иметь своих детей. Но это как раз ерунда, дети ему не нужны. А вот необходимость учить что-то, что тебе в будущей жизни заведомо не пригодится, изрядно раздражает ключевая точка. Еще одна еще. Пусть это и далеко от власти директора, но можно получить такую же власть, не давая при этом клятв. А всего-то и требовалось, что сесть как следует, да подумать, как обойти эти клятвы, хе-е. Маги все-таки порой очень забавно мыслят, если имеется древнее нечто, то им и в голову не приходит, что у этого древнего и могучего могут быть уязвимые места, а то ишь, основатели. Ладно, они и в самом деле основатели школы, спора нет, но что до школы здесь было нечто другое, и что основатели построили Хогвартс на этом фундаменте, толком не разобравшись. Зато он разобрался, Николас Фламмель, эликсир вечной жизни, хе-хе, дурачки. Обернувшись и кинув следилку, Деннис надрезал запястье и приложил кровоточащую руку на очередную точку. Неприятно, да и риска. Появившаяся рядом фигура ученика Малфоя резко полыхнула силой, превращаясь в Сида, и нанося страшный удар в ментале. Из неподготовленного к такому детского тела вышибло взрослое сознание. Верно просчитали, Дуган, ключевые узлы все-таки. Обратился к кельту славянин, одетый в шаманские одежды. Впрочем, вокруг алтаря, на котором лежало тело мальчишки, собрались достаточно странно одетые люди. Ну пусть даже парочку славян можно было назвать скорее нелюдью, но это они сами между собой разберутся. Гонт, давай, твой все-таки учитель. Том, загоняя себя в транс, шагнул к алтарю и начал надрезать кожу ребенка, хотя назвать перерожденца ребенком. Надрезая в нужных местах, он затянул негромко песенку на санскрите и присутствующие дружно подхватили ее, начав обходить алтарь посолонь, ритмично топая и хлопая в ладоши. Постепенно мелодия усложнялась, Том пел, а маги начали вводить свои нотки. Кто-то завел речитатив, подстраиваясь под песню, кто-то начал бить в бубен, обтянутый явно человеческой кожей. Двое кельтов затянули что-то на одной ноте, причем воздух у них не кончался. Один из славян, с явно монгольскими чертами лица, дергал за тетиву лука, как будто посылая невидимые стрелы в лежащего на алтаре существо. Самое интересное, что стрелы эти как будто попадали в некий щит. По крайней мере, виделось именно так. Гонт постепенно входил в транс все глубже. При поддержке мага крови подросток выводил в воздухе трехмерный узор рекой жизни, вытекающий из тела, некогда принадлежавшего Деннису. Сняв щит, истошно заорал монгол, разом. Сила ударила в лежащее тело и оно открыло белые глаза. «Говори», — приказал Том, союзник румынского типа. О Румынии в свое время шутили, если эта страна будет врагом, понадобится 3 дивизии, чтобы завоевать ее, если другом, 30 дивизий, чтобы защитить ее. 59 глава, видящий суть, 59 глава, видящий суть, скинув перерожденца союзником, тут же накрываюсь вероятностью и выхожу прямо через стену замка, на опушку запретного леса. Хогвартс радостно помогает, делясь силой и возможностями. На мгновение скидываю покрывало, так, чтобы оно полыхнуло силой, да не моей, а заемной, силой перерожденца, ее отпечатком, взятым при нападении. Должен остаться след. Несколько минут, длящихся вечность, скольжу вглубь леса. Светлолесье сменяется сумраком, а затем и темнолесьем. Стойбище кентавров осталось далеко позади. Видел мельком псогловцев и еще несколько странноватых народцев, пока что неопознанных. Надо же, даже не догадывался о их существовании в этом мире Монаре. Основатели точно не могли провести эти народцы в мир, пакостить самим себе не с руки. Кентавров привели позже, это задокументировано. Пусть даже химеры и говорят, что жили здесь всегда, но псобловцы, вообще непонятно, тому после получения наследства придется долго чистить мономир, натуральная помойка получается, скольжение по лесу, шаг в вероятностях, скольжение, шаг, как у младшего хозяина, а вдобавок, почти родича Гонта, у меня имеется код доступа, пусть и очень ограниченный, достаточно, несмотря на это, поиск сравнительно безопасного места затянулся. Мир Монар с самого начала был далеко не безопасным, все-таки Хогвартс не совсем замок или даже совсем не замок. Так что создание открытия нового мира на его фундаменте сказалось самым интересным образом. А потом еще и мутации из-за фактического ухода наследников. В общем, запретный лес недаром называли запретным. В глубине это было чем-то вроде затерянного мира, но с магией. То есть драконы здесь водились, причем насчитал уже как минимум 5 видов, а уж зверушек помельче и посчитать сложно, да и не опознал я большую их часть. Ага, самому интересно, как это могло получиться. Все-таки одно дело это индюк, просто чуть изменившийся, и совсем иное, когда что это за хрень, когда неведомая крикозебра не опознается в принципе, это внушает. Так что столовая гора с практически отвесными стенами, диаметром около километра, оказалось весьма кстати. Шаг крупных хищников здесь точно не водится, а всевозможную летающую пакость отследить и обезвредить куда проще. Даже если это драконы. Мерлин и Моргана. Выдыхаю, сбросив покрывало и потягиваясь. Ощущение, как будто тело затекло, хотя это все фантомное. Сразу же активирую пуговки. Простенькие, но действенные одноразовые артефакты. Сперва один несколько минут жду, пока всевозможная живность уберется из зоны его действия. Аж трава шевелится от одновременного драпа ящерок и насекомых. В радиусе десятка метров не осталось почти ничего живого, за исключением растений. Ставлю новые пуговки по хорошо видимым границам, и снова активация. Очистив площадь размером с футбольное поле, начинаю уже серьезную подготовку. Навертели славяне, бормочу вслух, сверяясь со сложнейшей схемой. Рунная ритуалистика и без того считается одним из сложнейших направлений магии, но это что-то вроде трехмерного чертежа не самого простого прибора из магловского физтеха. Добавить к этой схеме магические составляющие, и получится совершенно головоломное нечто. И потом магглы удивляются, в смысле, удивлялись, дескать, они же на Луну летали, когда магглы и магглорожденные сталкивались с кажущейся средневековой простотой нашего быта, а еще больше, когда сталкивались впервые с чем-то таким. По сложности предложенная славянами схема ничуть не уступает магловскому космическому кораблю, по эффекту примерно на том же уровне. Вот только все разработки продумывали менее чем два десятка мастеров в условиях жесткой нехватки времени, а осуществлять буду я один. Схема сложнейшая, даже я с моим широчайшим, пусть местами и неглубоким образованием, понимаю только основное, суть, потому что объяснили, опять вероятности игры с временем, растягивающимся в десятки раз, иначе еще смотрю на схему, иначе точно не успею. Время послушно тянется на одном кусочке пространства, вокруг сумрак, окутывающий прямо-таки осязаемый, и это не метафора, тишиной, звезды становятся ближе и завеса проникает в меня, она часть сидовской сути, мы стражи границы и ее олицетворение. Знания об этом появляются и укладываются в голове очень естественно. Приходит наконец понимание, за что же так ценит сидов. Руны в скальном грунте, прямые и ломаные линии, артефакты, связки перьев, свитки из человеческой кожи и много-много крови. Добровольно данная кровь мага, это очень серьезно, это воплощенная сила. А уж когда ее дают творцы данной схемы, с полным пониманием, для чего и в какой момент понадобится их кровь. Через полчаса-неделю вхожу в транс, отчасти непроизвольно. Я все так же не слишком-то понимаю, что делаю, разве что в общих чертах, но теперь вижу линии вероятностей. Магия и удача как будто стоят за плечом и подсказывают единственно верное решение. Работа ускоряется очень сильно, как бы не на порядок. Постепенно приходит понимание, выполняемая схема становится все понятнее и понятней. В глубине сознания мелькает мысль, до чего интересная у меня эволюция. Затем приходит осознание, что я не видящий и не пророк, а видящий суть. Интересная особенность, но как обычно ничего о ней не известно. Понятно, что это помогает в аналитической работе, настолько, что временами можно спутать с видением. Или вот сейчас, схема постепенно становится понятной, а ведь это просто невероятная, фантастическая возможность к обучению и пониманию. Правда, наверняка есть и неприятные особенности дара, как водится у сидов. Чем сильнее дар, тем сильнее его минусы. Может, перестану понимать человеческую логику или придется брать причудливые гейсы, чтобы реальность не начала меня выталкивать. Все может быть. Но вот заканчивается пятый час месяц моей работы, и схема готова. Осталось только активировать ее. Проверяю еще раз, еще. Мог ошибиться я, могли ошибиться мастера, свои поправки мог внести лес. Вроде бы ничего, так что начинаю раскладывать по схеме вещи Денниса Перерожденца. Они несут отпечаток его силы. Затем идут в ход вырванные у Перерожденца куски ауры. Все, да, но лучше активацию провести, находясь как можно дальше от этого места. Выхожу из транса и вероятностей. Тут же настигает откат. Возмещаю его за счет заранее припасенной донорской силы. Потом откат все равно вернется, но это потом и немного ослабленным, что немаловажно. Обернувшись птицей, снова закутываюсь в вероятность. Летать в таком виде очень неприятно, на животные облики это не рассчитано. Но ничего, так хоть не съедят. Пусть у нормальных анимагов есть своеобразный режим защиты от хищников, из-за чего на них не нападают, но это запретный лес. Отлетев на несколько миль, нахожу подходящее убежище в неглубокой пещерке над рекой. Тянусь мысленно к схеме активации. Очнулся я примерно через 5 минут. Такого даже приблизительно не ожидал. Бормочу, вытирая кровь, натекшую из носа и ушей. Тело болит. Костерост и прочие исцеляющие зелья пьются в огромных количествах. Время. Время не ждет. И я в покрывале вероятностей снова проскальзываю в Хогвартс. Тишина, никакой суматохи пока нет. Здесь у меня свои комнаты, положенные по уставу. Считается, что в них я разбираю некоторые задания, данные Малфоем, из тех, что посложнее и требуют частой консультации. Попав в свои покои, быстро моюсь, переодеваюсь в чистую одежду, а рабочую уничтожаю. Мало ли что там на ней могло остаться. Книги, книги. Задания Малфоя за последние дни были вполне понятны, хотя и относительно сложны. Он мой учитель только формально, узы разорваны. Но обоим это удобно, так что играем на публику. Пометки в книгах, несколько рабочих моделей артефактов, черновики. Большая часть была готова заранее, просто вытряхнул из запечатанного на кровь сундука, стоявшего в углу комнаты. Начинаю делать задания, постепенно создав творческий беспорядок. Начинается откат, довольно слабенький благодаря дорогущим зельям, но достаточно неприятный. Роберт и Аранталли. Бреду открывать дверь, на пороге мрачные мракоборцы. Вот это новость. Проверка, коротко бросает старшие тройки, ребенок пропал, а потом в глубине запретного леса жахнуло чем-то. Рассказывая мне, безымянный мракоборец профессиональным взглядом сканирует комнату и меня. Вид вполне рабочий, валяющиеся повсюду бумаги и заготовки, красные глаза у меня. Вы можете поклясться, что никак не причастны к исчезновению мальчика, ляпает стажер. Нет, разумеется, отвечаю как можно более удивленно. Прежде всего, я даже не знаю, что за мальчик пропал. Тем паче, как я могу клясться, что никак не причастен. Даже если я его не знаю, он мог поспорить с кем-то, и спор этот мог коснуться меня. Ну мало ли никак ХМ. Кручу головой, всячески показывая, что ляп стажера станет широко известным. Мракоборцы не пытаются давить и коротко рассказывают о Деннисе. Нет, в лес я его не таскал, хмыкаю я. Короткая беседа, после чего мне приходится подтвердить магией свои слова. Это несложно, потому как мракоборцы не настаивают на точных формулировках. Немного странно, но если учесть, что мракоборцы пусть не могут быть оппозицией, но и министерству не подчиняются, да и вообще, вряд ли магам нравятся гоблины, а от Денниса ими откровенно воняет, ни один я такой чувствительный к свеженькому перерожденцу. У мракоборцев какие-то аналогичные артефакты просто обязаны быть, служебная необходимость. Так что похоже, расследуют они это дело исключительно по букве закона, а не по духу. Химера, изначально, в греческой мифологии, это чудовище с головой и шеей льва, толом козы и хвостом в виде змей. Позже химера стала чем-то нарицательным, обозначавшим сочетание несочетаемого, что-то откровенно искусственное, способное существовать только в воображении или с постоянной поддержкой извне. Кентавры в этом смысле вполне полноценные химеры. Затерянный мир, выдуманное Конан Дойлем гигантское плато в Южной Америке, где сохранились динозавры и прочие признаки первобытности, включая промежуточное звено между человеком и обезьяной, вперемешку. Столовая гора, гора с усеченной, плоской вершиной. Очень часто по форме напоминает этакий каменный пень, даже склоны бывают отвесными. Вот интересный материал на тему того, что это и есть окаменевшие деревья, или кремния органическая форма жизни былых времен. HTTP-пикабурустори, лес которого больше нет, часто 4 288 950. Верить или не верить не призываю, просто тема достаточно любопытная. Я один, напоминаю, что даже в каноническом ГП у магов просто фантастические возможности для самосовершенствования. Менталистика, всевозможные зелья памяти и прочее. Среднестатистический маг может учиться на порядок более интенсивно, чем среднестатистический магл. Вдобавок все предметы вполне прикладные. Выучил новые чары, облегчил себе быт, новые зелья, лечение или снова быт. Такая учеба очень сильно облегчает как мотивацию учеников, так и усвоение предметов. Гейс, обед, чаще всего в виде какого-то ограничения. Это могло быть обязательство спать ногами на запад, ходить по пятницам босиком, всегда кормить голодных, да что угодно. У кельтов были очень популярны всевозможные гейсы обеты, особенно у знати. Дело в том, что у кельтов, и не только у них, удача считалась важной составляющей хорошего вождя. И чтобы удача не отвернулась, нужно было приманить ее, для чего и служили гейсы. Они вроде как слегка, или не слегка, мешали нормально жить, поэтому кельт, навесив на себя какие-то неудобные ограничения в виде гейсов, подманивал удачу к действительно важным вещам. Мракоборцы, напоминаю, что по моей версии, это своеобразный спецназ, занимающийся настоящими проблемами, то есть прорывами завесы и по-настоящему пакостными делами. К министерству имеет очень опосредованное отношение, это скорее профессиональное ополчение из представителей некоторых чистокровных родов. Как водится, повязаны массы ограничений, так что браться за дела вне своей компетенции, и тем паче государственные перевороты, не могут. В свою очередь, министерство и КАИХ также не трогают. 60 глава. Вечный двигатель. 60 глава. Вечный двигатель. Помимо визита мракоборцев в школу, последствий пропажи перерожденца не было. Точнее, пока не было. В Хогвартсе после недавних перестановок был нормальный директор и нормальные преподаватели, не связанные напрямую с гоблинами и министерством. Так что после пропажи ребенка можно было ожидать, что на дирекцию школы будут как минимум давить. Но пока, ничего. Однако по донесениям моих агентов, тучи сгущались и скоро должна была грянуть буря. Конкретно в школе планировалось поменять дирекцию и ряд преподавателей, под предлогом того, что они не обеспечивают защиту учеников. Сам в это не лезу, и вообще стараюсь свести контакты с Вером и персоналом Хогвартса до минимума. Но слил информацию тому и славянам. Чуть позже, через третьи руки, уже чистокровным. Напрямую в эту драчку лезть не хочу, да и боюсь, нет за мной могучих родовичей, как у славян. Да и не мой это бой, откровенно говоря. Том будет биться за наследство в виде Хогвартса и Мирманора. У славян свои интересы по внедрению на Альбион. А мне какой резон? И так уже обеспечил половину операций, нейтрализовав Альбуса Николаса. Потом, когда начнется битва богов, придет и мой черед. Ну а бои местного значения, да еще и не несущие прямой выгоды. К Моргане. Я вообще воспринимаю себя скорее генштабистом, чем полководцем, тем более, бойцом. Для полководца у меня банально нет войск, нет могучих вассалов, нет, да ничего нет, ни беременных жен на войну тащить, или мальчишку-художника. Как воин я потянул бы с месяц назад, до эволюции. Тогда мой уровень как боевого мага пусть и не был особенно впечатляющим, не моя специализация, но за счет сидовской специфики мог бы наворотить немало. Но то раньше, сейчас же, после эволюции, я никак не могу заново привыкнуть к телу. Если будет возможность применять мои возможности в условно-мирной среде, вроде как недавно в запретном лесу, тогда еще подумаю. А прямые бои, с авадами и прочим, нет, однозначно не сейчас. Все это я объясняю тому, расхаживая перед ним по тайной комнате. Я понимаю, мягко говорит друг, вижу, что тебе неловко, но ты и так сделал больше, чем можно было ожидать. Хоть как друг, хоть как союзник, ты выше всяких похвал. Гонт неожиданно встал и крепко обнял меня. Неловко, но обнимаю в ответ. Момент эмоциональный и какой-то родственный. Долго будете обнимашками заниматься? Сварливо говорит один из славян-нелюдей, крепко пахнущий в духовном плане чем-то звериным и божественным одновременно. Потомок Виллиса, Волха, кого-то еще, уже закончили, в тон ему отвечает Том, или завидуешь, Когда еще с Сидом пообнимаешься? Короткие смешки от присутствующих. Все верно. Славяне и кельты все еще в замке, причем в полном составе. Занимаются да много чем. Смотри, Третьяк показывает на Думосброс. Допрос этого, урезанный, но тут уж не обессудь. Не столько свои тайны оберегаем, сколько твое время. Не думаю, что тебе интересно будет смотреть, как он корчится от серебра, или плюется, здесь только суть, выжимки. Ну а полный допрос потом посмотришь, если будет желание, флаконы с воспоминаниями отдадим. Опять-таки, без наших тайн, тебе это ни к чему. Киваю и ныряю в чашу. Продолжается допрос Фламеля Дамблдора, который вроде как уже сломлен. Тайна открылась. На одних только спрятанных некогда кладах окупилась вся операция. Подчеркиваю, вся. Взбудораженный кельтаж подпрыгивал, выкрикивая информацию. Фламель, хотя подозреваю, что он носил не только это имя, но тут можно только развести руками, докопались до каких-то славянских тайн, так что союзники под обетами пообещали потом открыть все, что смогут. А что не смогут, уж извините. Тайна русов, произносит бородатый здоровяк, разводя руками, обет. Любопытство гложет, врать не буду, но прекрасно знаю, что есть тайны, за которые будут убивать не то что род, вырежут всех магов Альбиона. Смутные догадки есть, но догадки к делу не пришьешь, да и отголоски древних мифов, это не тот фундамент, на котором можно строить серьезные теории. Да, неподалеку. Том с трудом поднимает сундучок, фунтов 200, не меньше, машинально отмечаю я, и вываливает его пол. Катятся золотые монеты и украшения с самоцветами, и это без артефактов, только золото. Золота, серебра и драгоценных камней было множество. Причем далеко не все это было нычками перерожденца, кое-что принадлежало угасшим родам. И взять это кое-что можно было только с обетом, чаще всего клятвой мести. Правильно, Фламелю, выморил, поганец, десятки кланов и сотни родов, прибирая к рукам маноры и миры. Не все получилось прибрать, даже не половину, но и так, более чем впечатляет, поверьте, сту богом, стану. Существо на алтаре уже мало напоминает ребенка, это вполне классические одержимые из магловских фильмов ужасов. В общем-то, так оно и есть, каждый крестраж разрушает душу, а святое место пусто не бывает, так на место удаленного куска души приходит нечто. Вы умрете, вы все умрете, верещит существо, бешено вращая выпученными белесыми глазами, производящими впечатление вареных, я стану богом, стану, жалкие людишки, ненавижу, будьте вы. Подтвердилась версия, что потенциальные башки планировали использовать энергию маноров миров, уничтожаемых ими, ради становления богами. Творцами они стать не могли, а вот какими-нибудь очередными паразитами, вроде олимпийцев, уничтоженных в свое время с превеликим трудом, шансы были. Для этого, кстати, и рода уничтожали, маноры-миры были вторичны. Раскачать ситуацию, истончить завесу, Англию в целом и Альбион в частности предполагалось сделать этаким форпостом, откуда они и планировали проводить атаки. «Спрячемся», — бормочет существо, мерзко хихикая. «Оно сломлено, точнее, оно готово рассказывать, делиться информацией, что уже прогресс. Но информацию эту надо фильтровать, да и сам перерожденец поводит по сторонам глазами, выискивая хоть какую-то слабину. Не достанете нас, потом до существа доходит, что нас уже нет, его как раз достали. Не я, не я». Перерожденец начинает тоненько выть, на одной ноте. Звук нечеловеческий, поразительно мерзкий. Воздух у Фламеля Дамблдора никак не заканчивается, Том делает шаг вперед, прижигая оскаленную пасть с вывернутыми наружу зубами знаком. Часть энергии из разрушаемых маноров миров должна была пойти как раз на щиты, еще часть – на обожествление, и, наконец, истончение завесы. План достаточно прост и безумен, а потому имеет все шансы на воплощение. Умрете. Перерожденец радостно хихикает и пытается плеваться. Слюна его, касаясь пола, шипит и оставляет в камне язвочки. Умрете, а я жить буду. Жить хочу. У-у-у-у. Маги могут скрипеть зубами сколько угодно, но вынуждены будут основные силы тратить не на уничтожение богов, а на укрепление завесы и прорывающихся сквозь нее иных. А потом предполагалось добавить перцу и подключить маглов. Химическое оружие, бактериологическое. По заводам ударим химическим, плотинам, в водопроводы. Пусть маглы с магами воюют, у них тоже есть чем. Инквизиция. Ха-ха-ха. Для магов это в общем-то мелочь. В обычное время они бы и не заметили таких усилий. Но то в обычное, а когда все силы тратятся на завесу, их остатки на продавливание щитов в Англии, плюс требуется спасать всевозможных слабосилков, которые живут не в манорах, а в поместьях, или вовсе, среди маглов. Перчику бы это определенно добавило. Выныриваю из дума сброса с совершенно ошалевшим видом. Информация была из серии «Перед просмотром сжечь». Даже моя тайна о путешествии через время вероятности была на фоне всего этого такой мелочью. И это я не о самом желании упырей стать богами, а о параллельных тайнах. Сколько родов уничтожено, да как усердно помогали в этом древнейшие и чистокровнейшие. Да-да, уничтожали вместе с гоблинами и прочими своих соседей. Блэки, приуэтты на всех грязь. А я-то удивлялся, почему здешние чистокровные так мало живут. 200-300 лет, фактически предел для представителя старшей ветви из древнейшего и благороднейшего. А на Руси, в Индии или в Китае 300-400 лет, нормальная длительность жизни для крепкого середнячка. Видимо, дело не только в ритуалах, которые запрещены на Оловянных островах, но и в таких вот скелетах из шкафа.